3.6. Кубит инь-ян. Иногда считают, что вся теория перемен и цзин построена на одном постулате – инь плюс ян равно дао. Но только это не простая сумма, а суперпозиция состояний. Отсюда и сложности пониманий при классическом подходе. По сути дела, речь идет о том, что в квантовой теории называется нелокальным источником реальности. Причем в терминах инь-ян вектор состояния дао рассматривается в самом простейшем базисе из двух ортогональных состояний универсума. Но даже при такой простейшей модели вектора состояния двухуровневой системы кубита можно много чего понять. Инь обычно сопоставляют с состоянием более высокой энергии, то есть его можно сопоставить вектор 1, а ян с вектор 0. В простейшем случае динамического равновесия переходы между уровнями равновероятны. Иными словами, система периодически излучает энергию, переходя из инь в ян с уровня 1 на 0, и сама тут же ее поглощает на следующем цикле, осуществляя обратный переход 0 в 1. Согласно воззрениям древних китайских философов, эти две силы инь и ян главные в природе. Даосские мудрецы полагали, что во Вселенной идет бесконечный процесс взаимодействия и трансформации этих двух начал. То инь, то ян – таков путь Вселенной, говорится в книге «Перемен». И этот круговорот универсален. Он происходит в больших и малых системах. По сути, это означает, что описание большой системы, дао, можно осуществлять точно таким же образом, как и маленькой, кубита. При этом считается, что такая двойственность отношений инь-ян является главным звеном в эволюции систем любой природы. Если эту ниточку-кубиточку потянуть, то можно распутать самую сложную цепочку отношений взаимодействий в составной системе. Такой системный подход к описанию легко реализуется в терминах кубитов, поскольку любую систему можно рассматривать в простейшем базисе из двух собственных состояний и в то же время как состоящую из других кубитов. Несколько слов можно сказать и об энергии ци, которая в китайской философии считается первоосновой Вселенной, тем связующим звеном, который скрепляет ее здание. Ци – понятие, с одной стороны, философское, духовное, но одновременно и материальное, конкретное. Ци – один из древних иероглифов, которым китайцы обозначали пар, воздух, дыхание. Иногда ци понимается как дыхание Вселенной. В более широком смысле энергия ци – есть проявление всех известных и неизвестных полей, действующих на всех планах реальности. В терминах энергии ци и изначального дыхания энергетически более плотное состояние соответствует инь, покой и сгущение, а менее плотное, но с большей квантовой информацией, рассеянное и подвижное – ян. Переходы между уровнями описываются следующим образом. Плотная инь в результате движения потока энергии из-за наличия градиента энергии превращается в менее плотное ян, что сопровождается рождением и ростом инь как женское начало. Обратный переход ведет к наполнению инь содержанием структурной квантовой информации, что соответствует высаживанию нелокальных зерен, в том числе зерен духа, в плотную энергетическую почву, прерогатив ян как мужского начала. Таким образом, энергия ци – это потоки энергии, которые возникают при переходе между уровнями в двухуровневой системе – кубите, или лучше сказать иначе. Любая энергия ци, их много всяких разных, может моделироваться на кубитной модели. В китайской философии принято считать, что источником тварного мира является состояние у-цзи – беспредельное, то, что предшествует возникновению Вселенной. Об у-цзи, например, писал Ван Цзунь Юэ, живший во времена династии Цин, в книге «Теория Тайцзи Цуаня». Тайцзи родилась от у-цзи, или предельного ничто. Это источник динамичных и статичных состояний, мать инь и ян. Если они движутся, они разделяются. Если они неподвижны, они сочетаются. Цитата по книге Цзунхуа Чжоу Дао Тайцзи Цуаня «Путь к омоложению», София 1995. Ссылка на книгу. Как пишет здесь же Чжоу Цзунхуа, Пустоту, существовавшую до сотворения мира, из которой образовалась Вселенная, древнекитайские философы называли «удзи» или «предельное ничто». Сказано, что до творения нет ничего, в то же время что-то безусловно есть. Мы не знаем ни что это такое, ни откуда это что-то берется, но оно определенно есть. Это что-то не может быть объяснено рационально. Его существование только предполагается, как существование какого-то объекта, смутно вырисовывающегося в густом тумане. Древнекитайские философы это описывали как наличие отсутствия или невещественную вещь. У-чжи-у. Можно сказать, что оно имеет форму, но бесформенно. Имеет плотность, но неосязаемо. Это беспорядочная неопределенность. Вы стоите перед ним, но у него нет переда. Вы идете сзади него, но у него нет задней стороны. Это явление не вечности, источник движения и неподвижности. Считается, что все во Вселенной, включая инь и ян, развивается постоянно из этого непостижимого источника. Лао Цзи называл его Дао, и Цзи называют его Тайцзи. Об У Цзи много материалов в интернете. Приведу, например, такой фрагмент. Согласно даосской космологии, до начала существующей Вселенной было состояние полной пустоты. В этом изначальном состоянии не было ни малейшего шевеления. Концепцию относительного времени нельзя применять к состоянию изначальной пустоты, потому что не существовало ничего, относительно чего можно было бы измерить время. Все было пусто. Древние даосы дали имя этому состоянию. Они его назвали У Цзы, Ву Чи. У означает отсутствие, отрицание, пустоту. Цзы в этом слове, несмотря на то, что его можно читать и как Ци, жизненная энергия, означает наивысший, максимальный. И таким образом У Цзы означает наивысшее состояние пустоты. Симончик, что такое даосизм? Ссылка на работу. Итак, это понятие по своим характеристикам практически полностью соответствует понятию нелокального источника реальности в современной квантовой теории. Это нелокальное, нетварное состояние, из которого возникает все, что есть в мире, как на плотном, так и на всех тонких уровнях реальности. Оно предшествует тварным энергетическим потокам всех видов и нашему пространству времени. И одновременно в виде аналоговой квантовой информации это трансцендентное запредельное состояние содержит в себе замысел, потенцию всего проявленного. Единственной характеристикой У Цзы является набор допустимых состояний, которые находятся в когерентной суперпозиции и могут проявиться лишь в результате декогеренции, в результате взаимодействия подсистем, то есть в результате изменчивости состояний подсистем. Как утверждали древние китайские философы, без изменения состояния ничто не способно выйти из лона У Цзы, оно так и оставалось бы чистой потенцией. Таким образом, вследствие изменения и потоков энергии Ци из У Цзы рождается то, что получило название Тай Цзы – Великий Предел, который фактически означает весь тварный мир, всю Вселенную со всем ее содержимым, включая и самого человека. Всем известен символ Тай Цзы – черно-белые капли инь-ян, которые символизируют полярную дуальность мира. Точки обозначают зародыши одного начала в другом, способность к трансформации друг в друга. Даосы говорят, что Тай Цзы коренится в У Цзы, а его обычно изображают как пустой круг, своего рода все порождающую пустоту. Иногда его помещают в центр традиционного символа Тай Цзы в виде круга белого цвета, что символизирует философский аспект порождения Тай Цзы из У Цзы. Этот дополнительный элемент, иногда его окрашивают в другой цвет, например, желтый, чисто условный. В то же время его цель показать, что процесс Тай Цзы приводит к новому качеству энергии Ци с каждым циклом трансформации Тай Цзы и возвращением к У Цзы в новом качестве. То есть состояние энергии Ци до Тао и после Тао уже другое, изменяется ее информационная основа. Обычно считается, что когда появляется Тай Цзы, состояние У Цзы исчезает, поэтому нет особого смысла его изображать. И более популярен традиционный символ без дополнительного круга в центре. А с кругом в центре это для продвинутых, тех, кто хорошо понимает смысл трансформации при взаимодействии инь-ян в тайцзи. Круг в символе изображает состояние удзы, порождаемое тайцзи после достижения своего предела. При этом удзы, прежде небесное, не равно удзы, после небесному. Иногда встречается мнение, что понятия дао и удзы совпадают, но бывает, что между ними проводят различия. Так подразумевается, что когда пустота удзи приходит в движение, то происходит ее трансформация в тайцзи, и она прекращает свое существование, проявляя себя как энергия ци через изначальную полярность инь-ян. В отличие от этого, дао, согласно Лао Цзи, есть всегда, оно не исчезает в процессе появления локальных форм. И в этом отношении понятие дао ближе к квантовому понятию нелокального источника реальности, в который лишь погружен весь тварный мир. Согласно космологической концепции квантовой теории, нелокальный источник реальности проявляет тварный мир как бы внутри себя. Сам он никуда при этом не исчезает. Он продолжает охватывать все многообразие локальных форм и элементов реальности, по-прежнему оставаясь во всей своей совокупности нелокальным, нетварным и трансцендентным по отношению ко всем тварным энергиям. Такая точка зрения ближе к христианской доктрине, согласно которой Бог-Отец, сотворив мир, никуда при этом не исчезает, оставаясь вне пределов тварных форм и охватывая, тем не менее, все сущее.